спустя 20 лет буду искать это чертов ответ. Для любви нет, останутся мысли, те, что не писали в интернет. Это любовь, как сон, ее нам не вернуть. Каждый давно уже выбрал свой путь. Это любовь, как сон, и меня не заткнуть. В этом треке поймешь ты всю суть. Твой яд попал внутривенно. Это мой путь во вселенной. Это все так откровенно. Но между нами тайные стены. Твой яд попал внутривенно. Это мой путь во вселенной. Это все так откровенно. Но я даже спустя 20 лет неизменный. Даже спустя 20 лет буду на берегу искать после пески. Там, где любви уже нет, где ты одна стала, где я один из кем. И даже спустя 20 лет буду на берегу искать после пески. Там, где любви уже нет, где ты одна стала, где я один из кем. А мне лед с вискарем поможет. На улице дождь и опять морозы. Я попал в твои руки, но прошло 20 лет. А я еще помню, вкус ты был амулет. Да ну нет, ты не со мною. Буду искать тебя, пока глаза не закрою. Пары мы не звездные, но любим до звезд. Забыла про нас время, мир потерял свой вкус. Мне часто снишься, прекрасная леди. Вечерами не спится, тогда были вместе. Луна была близко, горели в огне. Сердце потеряло импульс, дыхание не на дне. Пролетели годы, улетели птицы. Утонули корабли из лесной провинции. До сих пор я жду ответа, и важно, у тебя все окей или все напрасно. Даже спустя 20 лет буду на берегу искать после пески. Там, где любви уже нет, где ты одна стала, где я один из кем. И даже спустя 20 лет буду на берегу искать после пески. Там, где любви уже нет, где ты одна стала, где я один из кем. Буду на берегу искать после пески. Там, где любви уже нет, где ты одна осталась, где я один из кем. И даже спустя 20 лет буду на берегу искать после пески. Там, где